Глава 5. Поток креативности. Творческие люди многим друг от друга отличаются, однако в одном отношении они похожи друг на друга, как близнецы. Все они любят свое дело. Ими движет не стремление обрести славу или сделать большие деньги. Скорее, их ведет возможность делать то, что им нравится. Джейкоб Робиноу объясняет: «Изобретаешь просто ради того, чтобы изобретать. Я не начинаю с вопроса, на чем мне заработать. Мир суров, без денег не проживешь. Но если мне приходится выбирать между интересным и прибыльным, я выбираю интересное». Прозаик Нагиб Махфуз говорит о том же самом, хотя и более деликатно. «Моя работа нравится мне больше, чем плоды, которые она мне приносит. Я предан ей, независимо от того, что за этим последует». Аналогичные рассуждения звучат в каждом интервью. Удивительно, что мы говорили с инженерами и химиками, писателями и музыкантами, бизнесменами и социальными реформаторами, историками и архитекторами, социологами и физиками, и все они утверждают, что занимаются своим делом потому, что оно доставляет им удовольствие. Но ведь многие представители тех же профессий не получают удовольствия от работы. Приходится признать, что дело не в том, что делают эти люди, а в том, как они это делают. Профессия инженера или плотника сама по себе не особенно восхитительна. Но если человек выполняет эту работу определенным образом, она приносит ему радость, которая уже является наградой. В чем же тут секрет? Как преобразовать работу и сделать так, чтобы она приносила нам радость и была наградой? Программирование креативности. Когда человека просят выбрать из списка пункт, наиболее полно соответствующий его ощущениям во время занятия любимым делом, будь то чтение, альпинизм, игра в шахматы и прочее, чаще всего выбирается вариант, гласящий: «Я создаю или открываю нечто новое». На первый взгляд это странно. И танцоры, и альпинисты, и композиторы дружно утверждают, что самое любимое их занятие напоминает им процесс открытия. Но если вдуматься, начинаешь видеть здравое зерно в том, что как минимум некоторым людям больше всего нравится совершать открытия и творить. Чтобы понять логику этого, проведите простой мысленный эксперимент. Представьте, что вам нужно создать живой организм, который будет иметь максимальную возможность выжить в таком сложном, непредсказуемом мире, как Земля. В этот организм нужно встроить механизмы, с помощью которых он сможет противостоять как можно большему числу внезапных опасностей и как можно продуктивнее использовать открывающиеся возможности. Как это устроить? Конечно же, вы создадите организм, который отличается консервативностью, вычленяет наилучшие решения из прошлого опыта и повторяет их раз за разом, стремясь сэкономить энергию, сохранить бдительность и обойтись проверенными паттернами поведения. Однако в оптимальном случае некоторые организмы должны иметь встроенную релейную систему, которая будет посылать им положительное подкрепление всякий раз, когда организм обнаружит что-то новое или создаст новую идею или шаблон поведения, независимо от того, получит ли он от этого пользу моментально или нет. Особенно важно будет сделать так, чтобы организм получал положительное подкрепление не только за полезные открытия, иначе он окажется очень уязвимым перед будущим. Ни один смертный творец не в состоянии предвидеть все ситуации, с которыми созданный им вид столкнется завтра, через год или через 10 лет. Поэтому самой лучшей программой будет та, в рамках которой организм будет испытывать удовольствие всякий раз, когда откроет нечто новое, пусть даже это новое нельзя будет использовать сию секунду. Похоже, именно это и произошло с нами в процессе эволюции. Вследствие случайных мутаций нервная система некоторых индивидов, по-видимому, стала реагировать на новизну активации центров удовольствия в мозгу. Для одних сильнейшим источником положительных чувств является секс, для других – еда, ну а кто-то от рождения запрограммирован получать массу удовольствия, когда узнает что-то новое. Не исключено, что самые любопытные дети чаще шли на риск и гибли раньше своих более равнодушных ровесников. Но возможно и иное. Группы людей, научившиеся высоко ценить любопытных детей, защищать и поощрять их, чтобы они достигли зрелости и сами родили детей, оказались успешнее групп, которые не обращали особого внимания на потенциально креативных индивидов. Если все так, значит, мы произошли от людей, которые сознавали важность новизны, защищали тех, кому нравилось быть креативными, и учились у них. Имея в своих группах тех, кому нравилось исследовать и изобретать, эти люди оказались лучше подготовлены к встрече с непредсказуемыми факторами, угрожавшими их выживанию. Вот так и нам досталась склонность получать удовольствие от собственных занятий, если мы выполняем их по-новому, если можем отыскать или придумать что-нибудь новое в процессе. Потому-то и привлекает нас креативность, независимо от того, в какой сфере она проявляется. Это и заставило Бренду Милнер, как и многих других, сказать: «Я, наверное, не особо задаюсь вопросом о том, что можно считать важным или великим, потому что каждое маленькое, пусть даже самое крошечное открытие восхитительно интересно в момент, когда оно совершается». Но это лишь одна сторона монеты. Есть и другая сила, которая ведет нас вперед. Она примитивнее и мощнее простого желания творить. Это сила энтропии. Еще один механизм выживания, который эволюция встроила в наши гены. Мы испытываем удовольствие, если нам удобно, если мы можем расслабиться, если нам хорошо и при этом нет необходимости тратить энергию. Не будь у нас такого встроенного регулятора, мы запросто измотали бы себя до смерти, потому что бегали бы, сломя голову, и не имели бы достаточных запасов сил, жира или нервной энергии для противостояния неожиданностям. Вот почему в нас так сильно желание расслабиться и при первой же возможности свернуться клубочком на диване. Стремление беречь силы выражено в нас так мощно, что для большинства людей отдохнуть означает расслабиться и переключить мозг на нейтральную передачу. Нет стимула извне, включается энтропия и завладевает нашим телом и разумом, если только мы не поймем, что тут происходит. Мы постоянно разрываемся между двумя противоположными наборами программ, действующих у нас в голове. С одной стороны, мы должны экономить силы, а с другой – идти на зов творческого начала. У большинства людей верх, по-видимому, берет стремление к энтропии. Они испытывают больше удовольствия от комфорта, чем от открытий. А некоторые, и к их числу относятся и рассказавшие свои истории для этой книги, сильнее реагируют на ощущения, доставляемые при совершении открытия. Впрочем, все мы реагируем как на то, так и на другое вознаграждение. Стремление сохранить энергию и стремление использовать ее конструктивно равно унаследованы нами от предков. Победа того или иного начала зависит не только от наших генов, но и, по-видимому, от ранних воспоминаний. Но если среди нас будет недостаточно людей, которых ведет радость от преодоления препятствий и поиска новых способов существовать и творить, культура не будет эволюционировать, мысль и чувства не пойдут вперед, А значит, нам следует получше разобраться в том, что такое удовольствие и как креативность может его вызвать. Что такое удовольствие? Много лет назад, чтобы ответить на этот вопрос, я начал изучать людей, которые занимались тем, что приносило им удовольствие, но не получали за это ни денег, ни славы. Шахматисты, альпинисты, танцоры, композиторы тратили на свои занятия по много часов каждую неделю. Но зачем? Из бесед становилось ясно, что мотиватором для них было качество ощущений, которые они переживали, занимаясь любимым делом. Это чувство не приходило к ним во время отдыха, его не приносил и алкоголь. Оно не было связано с доступом к дорогостоящим привилегиям, которые дает богатство. Напротив, зачастую оно было связано с болью, риском, непростыми задачами, которые расширяли их диапазон возможностей и несли в себе элемент новизны и открытия. Этот оптимальный опыт я назвал потоком, потому что, по словам большинства респондентов, когда дело шло хорошо, они действовали почти автоматически, без усилий, находясь при этом в состоянии высокой концентрации. Чем бы ни занимались опрошенные мною люди, опыт потока они описывали практически одинаково. Спортсмены, художники, религиозные мистики, ученые и заурядные люди говорили о самых приятных для них занятиях одними и теми же словами. На описание почти не влияли такие факторы, как культура, пол или возраст. Старые и молодые, богатые и бедные, мужчины и женщины, американцы и японцы одинаково испытывали это удовольствие, пусть даже получая его в ходе совершенно не схожих занятий. В описаниях переживаний, которые они испытывали при выполнении приятного дела, снова и снова прослеживались 9 основных элементов. Первый. На каждом этапе пути имеется ясная цель. В повседневной жизни, на работе, дома мы часто сталкиваемся с противоречивыми требованиями и затрудняемся с постановкой цели. В состоянии потока мы всегда знаем, что нужно сделать. Музыкант знает, какую ноту сыграть следующий, альпинист знает, куда поставить ногу. Если работа доставляет удовольствие, то цели ясны. Хирург знает, куда поведет надрез в эту секунду, и в следующую, и дальше. У фермера есть план, по которому он засевает поле. Второй. За каждым действием немедленно следует обратная связь. Опять-таки, в отличие от обычной жизни, в потоке мы знаем, насколько хорошо идет дело. Музыкант сразу же слышит, правильно ли звучит сыгранная им нота. Альпинист сразу же понимает, верное ли движение совершил, потому что либо все еще висит на скале, либо уже летит в пропасть. Хирург видит, что разрез чист, а фермер смотрит на аккуратные борозды, которыми разлиновано поле. Третий. Сложность задачи всегда соответствует имеющимся навыкам. В состоянии потока мы чувствуем, что наши возможности вполне соответствуют тем, что необходимо для выполнения задачи. В повседневной жизни нам часто кажется, что задача слишком трудна и для нас непосильна. Это вызывает тревогу и фрустрацию. Или же мы чувствуем, что наш потенциал превосходит возможности для его выражения. Нам становится скучно. Играть в теннис или в шахматы с чересчур сильным противником – неприятно. Чересчур слабым – скучно. Чтобы игра была интересной, противники должны отыскать золотую середину между скукой и тревогой. То же самое происходит и в приятной работе. И в беседе, и в доставляющих удовольствие отношениях. Четвертый. Действие и осознание идут рука об руку. Как правило, в повседневной жизни мы не сосредоточены на том, чем занимаемся. Студент в аудитории вроде бы и слушает преподавателя, но на самом деле мечтает об обеде или вспоминает вчерашнее свидание. Рабочий думает о выходных. Мать, делая уборку, тревожится о ребенке. Игрок в гольф беспокоится о том, что друзьям не понравится его удар. А в состоянии потока мы сконцентрированы на том, что делаем. Соответствие задачи навыкам требует высокой концентрации внимания, которая возможна благодаря ясности цели и постоянному поступлению обратной связи. Пятый. Отвлекающие факторы находятся вне осознания. Еще одной типичной характеристикой потока можно назвать то, что мы думаем лишь о вещах, которые важны здесь и сейчас. Если музыкант за роялем думает о здоровье или о проблеме с налогами, вполне вероятно, что он выдаст неверную ноту. Если хирург во время операции думает о чем-то своем, жизнь пациента оказывается в опасности. Поток возникает в результате активной концентрации на настоящем, избавляя нас от страхов, которые в жизни приносят с собой депрессию и тревожность. Шестой. Отсутствует страх неудачи. Находясь в потоке, мы слишком заняты делом и потому не можем даже подумать о неудаче. Некоторые описывают это как ощущение абсолютной власти над происходящим. Но, скорее всего, дело тут не во власти, а в том, что мысль о неудаче просто не приходит к нам в голову. Будь это иначе, мы не смогли бы полностью сконцентрироваться на задаче и делили бы свое внимание между собственной работой и ощущением контроля. Страх неудачи не возникает потому, что в состоянии потока мы ясно видим, что следует делать, а наши навыки потенциально соответствуют сложности поставленной задачи. Седьмой. Исчезают мысли о себе. В повседневной жизни мы постоянно следим за тем, как выглядим в глазах других людей. Мы постоянно готовы защищаться от возможного презрения окружающих и изо всех сил стремимся произвести благоприятное впечатление. Как правило, такая озабоченность собой нас тяготит. Находясь в состоянии потока, мы слишком поглощены делом и потому не можем думать об обороне своего эго. Однако после того, как эпизод потока будет окончен, мы выныриваем с окрепшей самооценкой, сознавая, что сумели справиться с трудной задачей. Мы можем даже почувствовать, что вышли за границы своего эго и, пусть на время, стали частью чего-то большего. Музыкант чувствует себя частью космической гармонии, спортсмен – частью команды, читатель романа на несколько часов погружается в иную реальность. Как это ни парадоксально, наше «я» расширяется за счет того, что мы на время забываем о себе. Восьмой. Искажается чувство времени. Как правило, в потоке мы забываем о времени, и несколько часов кажутся нам несколькими минутами. Бывает и наоборот. Спортсмен, занимающийся фигурным катанием, может сказать, что быстрый оборот, в реальности занявший не более секунды, для него длился в десятеро дольше. Иными словами, часы уже не отсчитывают равные промежутки проживаемого нами времени, и ощущение длительности происходящего зависит от того, чем мы занимаемся. Девятый. Дело становится самоценно. При соблюдении большинства этих условий мы наслаждаемся делом, которое дарит нам такие чувства. Допустим, я боюсь пользоваться компьютером и учусь этому лишь потому, что так надо для работы. Я умею все больше и больше, понимаю, какие возможности открывает передо мной компьютер, и не исключено, что начинаю пользоваться компьютером ради самого процесса. На этом этапе моя деятельность становится ценна сама по себе. Самоценным является обычно занятие живописью, музыкой, спортом. Единственная причина для них – это ощущения, которые мы получаем в процессе. Большинство окружающих нас вещей имеет внешнюю ценность. Мы делаем их не потому, что нам нравится, а ради достижения какой-то цели в будущем. Есть вещи, объединяющие в себе оба эти качества. Скрипачу платят за игру, а хирург получает за свою работу почет и хорошие деньги в придачу. А кроме того, оба получают от своего дела удовольствие. Секрет счастливой жизни во многом сводится к тому, чтобы делать как можно больше обязательных дел в состоянии потока. Если работа и семейные отношения становятся самоценны, значит, мы всему нашли свое место, и все, что мы делаем потому, что нам это нравится. Условия для создания потока в творческом процессе. Творческий процесс подразумевает создание чего-то нового. Процесс открытия, происходящий, когда мы создаем нечто новое, является одним из самых увлекательных видов человеческой деятельности. По сути, когда наши респонденты рассказывают, что они чувствуют, делая свою работу, в их рассказах нетрудно распознать признаки потока. Ясность цели. В ряде ситуаций начальной целью творческого процесса является решение задачи, полученной от другого человека или продиктованной положением дел в сфере. Кроме того, цель работы изобретателя может быть связана с тем, что нечто работает хуже, чем могло бы. Об этом рассказывает Франклин Оффнер. «Я очень люблю решать задачки. Почему не работает посудомойка? Почему не заводится автомобиль? Как работает нервная система? Да любые! Сейчас я работаю над тем, как устроены клетки волос, и... ну, это ужасно интересно. Мне все равно, какого рода эта задача. Если я могу ее решить, это здорово. Вообще, задачи решать — это весело, правда? Это самое интересное в жизни». Особенно если все говорят одно, а ты доказываешь, что они 20 лет ошибались, а потом решаешь эту задачу за 5 минут. Цель может быть связана с возникшей в сфере проблемой. Разрывом в сети знаний, противоречиями между полученными данными, нестыкующимися результатами. В этом случае цель заключается в том, чтобы устранить возникшие противоречия. Физик Виктор Вайскоп описывает удовольствие, которое получает от этого процесса. Очевидно, что в науке, если я, например, понимаю, что открытие какое-нибудь новое не обязательно мое, можно и чужое, я говорю: «Ага, теперь мне понятно, как протекает этот естественный процесс. А раньше я этого не понимал». И это озарение, это радость. В музыке озарение — это когда понимаешь, о чем эта музыка. Что она тебе рассказывает, что хотел сказать тебе композитор. Понимаешь ее красоту или выразительность, или она будет в тебе религиозные чувства, или еще что-нибудь в этом роде. Представителям творческих профессий отыскать цель бывает не так просто. По сути, чем более творческой является проблема, тем менее понятно, как ее решать. Очень трудно получить удовольствие и от решения выявленных проблем. Тех, что имеют наибольший шанс повлиять на сферу, поскольку они сформулированы достаточно расплывчато. В подобных случаях творческому человеку приходится каким-то образом создавать бессознательный механизм, который говорит, что делать дальше. Поэт Дьорти Фалуди, как правило, начинает писать лишь тогда, когда некий голос говорит ему, часто посреди ночи: «Дьорти, пора начинать!» Но, печально добавляет Фалуди, «у этого голоса мой номер есть, сам я ему позвонить не могу». Древние называли этот голос музой. Она может прийти и в образе видения. Так происходит с Робертсоном Дэвисом. «Все время пишешь, грезишь. Когда я работаю, у меня часто бывает, не знаю, так это у других или нет, что идея романа меня душит, не оставляет до тех пор, пока я ее как следует не рассмотрю. Вся история целиком у меня в голове не возникает, но очень часто появляется картинка, которая чем-то важна, которую не стоит отбрасывать прочь. Еще очень давно я обнаружил, что стоит мне перестать думать о чем-то конкретном, как в голове у меня снова и снова возникает одна и та же картинка. На ней была улица, и я даже знал, что это за улица. Улочка маленького городка в Онтарио, где я вырос. Лежал снег, в снегу играли двое мальчишек, и один бросал в другого снежок. Поклонники творчества Дэвиса узнают в этой картинке сцену, с которой начинается пятый персонаж. Первая часть знаменитой Дептфордской трилогии. Работа над этой книгой была во многом связана с попытками понять, что несет в себе эта насыщенная эмоциями и пронизанная ностальгией картина. Целью писателя было понять, какими последствиями обернется брошенный снежок. Возможно, скажи Дэвис себе рассудительно, что вся его книга будет именно об этом, тема показалась бы ему тривиальной, и он не стал бы тратить на нее время и силы. Но, к счастью, цель явилась к нему в облике видения, загадочного зова, на который он обречен был откликнуться. Очень часто муза говорит с человеком именно так, словно сквозь тусклое стекло. И это прекрасно, потому что если писатель или художник не будет обманут таинственностью видения, он может вовсе отказаться от путешествия в неизведанное. Понимание, насколько хорошо идет дело. Игры устроены так, чтобы мы могли вести подсчет очков и хорошо понимали, как мы справляемся. Занимаясь большинством видов деятельности, мы можем получать информацию о том, как идет работа. Торговый агент может суммировать количество продаж за день. Работник на конвейере – подсчитать собранные узлы. В крайнем случае, о качестве вашей работы вам может сказать ваш начальник. Но художник, ученый и изобретатель живут в другом измерении. Как могут они каждый день определять, было ли их время потрачено впустую или с толком? Вопрос этот нелегкий. Многие представители творческих профессий бросают свое занятие, устав мучиться ожиданиями. Заметят их критики и галеристы или нет, а если заметят, то как оценят их работу? Ученые и исследователи уходят из чистой науки, потому что не могут вынести долгой неизвестности, в которой пребывают, пока обозреватели и редакторы оценивают полученные результаты. Так как же им испытать чувство потока, не получая оценки своей работы извне? Решение, по всей видимости, заключается в том, что люди, продолжительное время занимающиеся творческой деятельностью, успешно усваивают критерии оценки, используемые сообществом, и обеспечивают себе обратную связь сами, не дожидаясь мнения экспертов. Поэт, который с удовольствием пишет стихи, сам знает, насколько хороша каждая строка и насколько точно подобрано каждое слово. Ученый, получающий удовольствие от своей работы, обладает чувством, позволяющим ему оценить качество эксперимента, и сам знает, успешен ли тест и внятно ли написан отчет. И не нужно даже дожидаться октября, чтобы посмотреть, внесено ли его имя в список номинантов на Нобелевскую премию. Многие креативные ученые утверждают, что разница между ними и их менее креативными коллегами заключается в умении отличить хорошую идею от плохой, потому что таким образом можно сэкономить время и избежать тупиковых направлений работы. «Хорошие и плохие идеи бывают у всех», — говорят эти ученые. Но некоторые люди могут отличить хорошую идею от плохой лишь тогда, когда уже будет слишком поздно, когда на бесплодные поиски уже потрачено уйма времени. Это еще один вариант получения обратной связи от себя самого. Человек заранее знает, какие из его идей реалистичны и осуществимы на практике, и не имеет при этом дела с последствиями неудачных решений. Когда Лайнусу Полингу исполнилось 60 лет, один из пришедших на юбилей студентов спросил: «Доктор Полинг, откуда берутся хорошие идеи?» Полинг ответил: «Сначала нужно придумать много разных идей, а потом отбросить плохие». Конечно, для этого нужно очень хорошо усвоить содержание сферы и точно знать, какие идеи считаются хорошими или плохими с точки зрения сообщества. Соответствие задач навыкам. Решать задачу, требующую творческого подхода, редко бывает легко. Интересная задача должна быть сложной. Так оно почти всегда и бывает. Открыть новую область, ступить в неизвестное, всегда непросто. В самом начале работы трудности могут казаться абсолютно непреодолимыми. Вот как описывает это Фриман Дайсон. «Я думаю, это можно назвать борьбой. Мне все время приходится заставлять себя писать и старательнее работать над научными задачами. Работа — это в первую очередь кровь, пот и слезы. И всегда очень трудно начинать. Думаю, с этой проблемой сталкивается большинство писателей. Это как часть работы. Можно целую неделю мучиться, писать и переписывать первую страницу. Кровь, пот и слезы. Иначе не скажешь. Приходится пинать себя. Пошел, пошел, пошел. В надежде, что из этого выйдет что-то приличное. И только потом, когда проделаешь все это, работа начинает идти легко. А не заставишь себя с самого начала, не возьмешь в кулак, и ничего не получится. В этом-то, думаю, и отличие работы от приятного времяпрепровождения. Приятное начинается, когда доберешься до этапа, на котором все легко и просто. Но для этого надо сначала справиться с препятствиями. Вот почему я говорю, что это происходит бессознательно. Мы ведь не знаем, приведет к чему-нибудь эта работа или нет. На первом этапе это чистое мучение и ничего больше. Творческий человек, так же как все прочие, подвержен конфликту двух программ, заложенных в наши гены. Дайсон знает, что даже самому творческому человеку приходится вначале преодолеть барьер энтропии. Не поборов энтропию, невозможно достичь чего-то действительно нового и важного. Правило «без труда не вытащишь и рыбку из пруда» действует не только в спорте. Чем менее точно поставлена задача, чем более она грандиозна, тем труднее творческому человеку с ней справиться. Говорит Барри Коммонер. «Мне нравится делать вещи, которые больше никто делать не стал бы. А что это за вещи? Обычно что-то сложное и важное, за что страшно взяться. Я всегда смотрю в первую очередь на истоки задачи. Мне интересно, как она возникла. Поняв это, я понимаю, как все устроено, что важно, что не важно. Я стараюсь оказаться на самом острие проблемы. Очень часто я вырываюсь так далеко вперед, что другие даже расстраиваются. Но это не страшно». Чтобы справиться с задачей такого рода, творческий человек должен обладать множеством черт характера, необходимых для того, чтобы делать открытия и усиленно трудиться. В число этих черт входит способность усвоить правила сферы и критерии, принятые в сообществе. Кроме того, Коммонер упоминает и еще один навык, который развивают в себе люди творческие. Умение посмотреть на проблему по-своему. Это позволяет человеку поместить задачу в такой контекст, где с ней можно будет справиться. О том же говорит и Лайнус Полинг. «Помимо всего прочего, я переношу идеи из одной области знаний в другую. Я часто говорю, что я вряд ли умнее других ученых, но, наверное, больше думаю над задачами. У меня в голове есть картинка, что-то вроде общей теории Вселенной. Она складывалась десятилетиями. Если я читаю статью или слышу чье-то выступление на семинаре, или еще как-нибудь получаю научную информацию, которой у меня раньше не было, я спрашиваю себя, как это укладывается в мою картину Вселенной? Если не укладывается, тогда я задумываюсь, а почему? Создаваемые творческими людьми стратегии не всегда успешны. Творческий человек рискует, а какой риск обходится без неудач? Когда задача становится чересчур неподъемной, вместо удовольствия наваливается фрустрация, как минимум на некоторое время. Джона Рида мы интервьюировали спустя несколько лет после тяжелейшего удара, нанесенного Citicorp. Стоимость акций рухнула буквально за одни сутки. Рид винил себя в том, что не сумел предвидеть обстоятельства, которые привели к столь плачевному результату. После этого он стал чувствовать, что работа начала доставлять ему меньше удовольствия. На место спонтанности пришел упорный труд. Риду приходилось играть роль скорее бухгалтера, чем создателя и лидера. Новые навыки, которыми пришлось овладевать, потребовали от него дисциплины, в которой он прежде не нуждался. Слияние действия и осознание. Однако, если задача оказывается точно по силам человеку, творческий процесс идет на всю катушку, а все прочие тревоги на время отходят на задний план. Человек глубоко сосредоточивается на своей работе. Слово опять имеет Дайсон, рассказывающий о том, что он чувствует, когда первые муки остаются позади. «Когда я пишу, мне всегда кажется, что работают на самом деле пальцы, а не мозг. Работа заслоняет все. И с уравнениями та же история, конечно. Ты не думаешь о том, что сейчас напишешь. Просто пишешь себе и пишешь, и уравнения выстраиваются сами, как будто дом проектируешь. Нужно помнить о том, что хочешь получить в итоге, и в соответствии с этим выстраивать главу или доказательство теоремы, или что там еще. Потом нужно облечь это в слова или в символы, смотря по обстоятельствам, но... Если в голове нет четкой схемы, ничего хорошего в итоге не выйдет. Фокус в том, чтобы зайти сразу с обоих концов и встретиться посередине, как будто мост строишь. Ну, во всяком случае, я себе представляю это именно так. Исходный план получается как-то случайно. Сам никогда не знаешь, откуда он тебе пришел в голову. Просто приходит, и все. Когда ты бреешься или гуляешь. И тогда ты садишься и начинаешь работать. Это и есть самый сложный этап. В основном приходится соединять вместе разрозненные кусочки. Смотреть, что выходит хорошо, а что нет. Барри Комонер в тех же словах описывает состояние, почти автоматически появляющееся, когда он пишет. Ощущение, возникающее, когда действие и осознание действия слиты воедино. Он описывает, сравнивая поток идей с потоком чернил из ручки. «Я пишу вот этой ручкой». Достает из нагрудного кармана чернильную ручку и держит ее вертикально. «Я очень сильно ощущаю, что способность думать и писать одновременно зависит от потока чернил». Больше всего мне нравится, когда идеи текут, а я излагаю их на бумаге. Шариковой ручкой я писать бы не стал. Там ведь нет потока. Поэтому я пишу чернильной. И только с чернильной ручкой у меня получается по-настоящему хорошо. Прозаик Ричард Штерн дает классическое описание чувства утраты себя во время работы и ощущения правильности своих действий, рассказывая, что происходит в этом особом мире Творца. «Когда работа идет лучше всего, думать не приходится. Как мне чего-нибудь добиться своей работой? Нет. Думаешь только о персонажах, о ситуации, о жанре книги, о словах, которые из тебя льются. Об их форме. Ты утрачиваешь себя. На этом этапе у тебя уже нет собственного эго». Никакой конкуренции. Это... Я бы назвал это ясностью. Ты знаешь, что все идет как надо. не в том смысле, что мир вздрогнет или что от этого будет какая-то огромная польза. Просто сейчас все идет так, как надо. В рассказе идет. Все так, как должно быть. Для этого человека, для этого персонажа все правильно. Отсутствие отвлекающих факторов. Многие смешные черты, приписываемые творческим людям, представляют собой не более чем способ сохранить концентрацию на работе и раствориться в творческом процессе. Отвлекающие факторы прерывают состояние потока, и на восстановление необходимого состояния духа для дальнейшей работы может уйти не один час. Чем сложнее задача, тем дольше в нее приходится погружаться, и тем легче от нее отвлечься. Ученый, бьющийся над сложной проблемой, должен отрешиться от нормального мира и отпустить свое сознание блуждать в мире бестелесных символов, которые то появляются, то вновь исчезают из поля зрения. Любое вмешательство со стороны обыденной реальности может уничтожить этот мир в мгновение ока. Именно поэтому Фриман Дайсон, сев за рукопись, прячется в библиотеке, а Марсель Пруст, собираясь писать «В поисках утраченного времени», запирался в обитой пробкой комнате без окон. Легчайший шум мог безвозвратно оборвать тонкую нить его воображения. Более серьезные тревоги о здоровье, семье или финансовых проблемах могут осаждать человека так настойчиво, что он окажется не в состоянии уделить достаточно внимания работе. Может наступить длительная засуха, творческий кризис, выгорание и, в конце концов, даже конец творческой карьеры. О таких отвлекающих факторах рассказывает Джейкоб Робиноу. «Нужно быть свободным от тревог, не иметь проблем со здоровьем и чтобы в семье все были здоровы, чтобы ничто не занимало твое внимание». Никаких финансовых проблем, иначе одна мысль о том, что следующий счет нечем оплачивать, может свести с ума. Никаких тревог о детях, здоровье и всем прочем. Нет, хорошо быть свободным от ответственности. Конечно, у тебя есть ответственность за проект, но от всего остального ты свободен. И вряд ли можно изобретать, будучи очень больным. Слишком много проблем. Слишком много тревог. Многие наши респонденты с благодарностью говорили о том, что именно от этих отвлекающих факторов их надежно защищает супруг или супруга. Особенно часто говорили об этом мужчины. Женщины же иногда отдельно замечали, что не прочь иметь жену, которая взяла бы на себя все заботы, не позволяющие полностью сконцентрироваться на работе. Забыть о себе, о времени и о мире вокруг. Когда нас ничто не отвлекает, а все прочие условия для погружения в поток соблюдены, творческий процесс приобретает все характеристики потока. Вот как это описывает поэт Марк Стрэнд. «Ты весь в работе, утрачиваешь чувство времени, полностью захвачен и не можешь оторваться от того, что делаешь. Разворачивающиеся перед тобой возможности накрывают с головой. Если эти ощущения становятся слишком сильными, приходится вставать из-за стола. Слишком мощные переживания начинаешь испытывать. Невозможно продолжать работать, невозможно видеть конец работы, потому что ты постоянно обгоняешь сам себя. Идея так пронизывает тебя, что нет ни прошлого, ни будущего. Есть только один длинный миг настоящего вокруг, и ты... создаешь в нем свои смыслы. И разрушаешь смыслы, и снова создаешь. Ты уже не изучаешь каждое слово, которое хочешь использовать. Тебя выносит на какой-то более высокий уровень. Это уже не просто необходимое общение, повседневное общение. Это абсолютное общение. Когда работаешь над чем-то, и когда работа идет хорошо, кажется, что невозможно иначе сказать то, что тебе хочется сказать. Марк Стрэнд очень точно передает ощущение пребывания в длинном миге настоящего и мощное ощущение, говорящая, что человек делает то, что нужно, тем единственным способом, которым это можно сделать. Такое состояние может приходить нечасто, но всякий раз, когда оно наступает, его красота служит оправданием самому тяжкому труду. Творческая работа как самоценная деятельность. И вот мы вновь возвращаемся к тому, с чего начиналась глава. Все респонденты поставили радость, приносимую работой, выше любых внешних вознаграждений, которые они могли за эту работу получить. Психолог Дональд Кэмпбелл, как и большинство опрошенных, дает молодым людям, вступающим в эту область, совершенно однозначный совет. «Я сказал бы так. Не идите в науку, если хотите зарабатывать деньги. Не идите в науку, если она не будет приносить вам радость в том случае, если вы не обретете известность. Если слава вас отыщет, примите ее с благодарностью, но делом вашей жизни пусть станет то, что приносит вам радость. Для карьеры нужна внутренняя мотивированность. Постарайтесь отыскать место, где вы сможете заниматься тем, к чему вас влечет внутренняя мотивация, пусть даже другим это дело неинтересно. Постарайтесь оказаться там, где вы сможете получать удовольствие от этой работы, пусть даже при этом вы будете идти не в ногу со временем». Ученые часто описывают самоцельный аспект своей работы как радость, приносимую поиском истины и красоты. Впрочем, они, очевидно, имеют в виду радость от совершения открытия, от решения задачи, от способности в простой и изящной форме описать обнаруженную закономерность. Источником вознаграждения, таким образом, становится не загадочная и смутная внешняя цель, а само занятие наукой. Главное – не победа, главное – поиск. Конечно, это утверждение в некоторой степени лживо, поскольку в отсутствие приходящего время от времени успеха ученый может утратить волю к работе. Однако внутреннее вознаграждение ученый черпает не из редких успехов, а из повседневной работы. Вот что рассказывает о своей мотивации лауреат Нобелевской премии по физике Субраманьян Чандрасекар. «Есть две вещи, которые обо мне мало кто знает. Я никогда не брался за эффектные в том или ином смысле темы. Это раз. И два. Я всегда работал в областях, которые, пока я там работал, не привлекали особого внимания. Успех можно понимать двояко. Успех, как его видят другие, или успех, как ты видишь его сам. А если успех — это оценка извне, как ее измерить? Очень часто внешний успех оказывается ошибкой, приходит не туда и не за то. Как о нем вообще можно говорить? Сторонний наблюдатель может решить, что я добился успеха, потому что о некоторых аспектах моей работы пишут другие люди. Но это всего лишь суждение извне, и я понятия не имею, как его взвесить. Я не руководствуюсь стремлением к успеху. Успех — это противоположность неудачи. Но ни одно сознательное действие в нашей жизни не сводится к одному только успеху или к неудаче. Что такое успех? Ты берешь задачу и хочешь ее решить. Решаешь, и в каком-то смысле это и есть успех. Но что, если задача была тривиальна? Поэтому я никогда не стал бы серьезно рассуждать об успехе. Ни в каком смысле. Разумеется, эти люди, по всей видимости, следуют собственным советам. Ни один из них не рвался к деньгам и славе. Кому-то принесли кругленькую сумму открытия и изобретения, однако особо удачливым себя в связи с этим никто не считал. Удача, по их мнению, заключалась в другом – возможности заниматься тем, что нравится, и получать за это деньги, чувствуя, что сама их работа может улучшить жизнь людей. Действительно, счастлив тот, кто может сказать о своем деле жизни теми же словами, что К. Ван Вудворд, объяснявший, почему он пишет об истории. «Мне это интересно и приносит удовлетворение. Я добиваюсь того, что считаю важным, Без осознания этого, без мотивации, жизнь была бы довольно-таки скучна и бесцельна. Мне бы такой жизни не хотелось. Абсолютная праздность, без дел, которыми стоит заниматься. По-моему, это было бы очень унылое существование. Поток и счастье. Как связаны между собой состояние потока и счастье? Это вопрос очень интересный и тонкий. На первый взгляд может показаться, что это одно и то же. На самом же деле связь между этими явлениями более сложна. Во-первых, находясь в потоке, мы не всегда испытываем чувство счастья. По той простой причине, что в потоке мы переживаем лишь то, что связано с нашей деятельностью. Чувство счастья отвлекало бы нас от процесса. Поэт в разгар работы над стихотворением, ученый, выводящий уравнения, они не испытывают счастья, или, по крайней мере, не теряют нити размышлений. Отдаться чувству счастья мы можем потом, когда выберемся из состояния потока или отвлечемся от него на время. Нас захватывает волна радости и удовлетворения. Стихотворение написано, теорема доказана. Чем чаще мы испытываем состояние потока в повседневной жизни, тем более счастливыми мы чувствуем себя в целом. Однако зависит это и от того, какого рода деятельность включает нас в поток. К сожалению, многие люди обнаруживают, что отклик у них вызывают только такие вещи, как насилие, азартные игры, беспорядочный секс или алкоголь. Порой подобный опыт бывает связан с определенным удовольствием, однако такие эпизоды пребывания в потоке не усиливают нашу общую удовлетворенность и степень счастья. Удовольствие не становится толчком для творчества, но в скорости превращается в аддикцию, и человек погружается в энтропию. Итак, связь между состоянием потока и счастьем зависит от того, насколько сложна деятельность, вызывающая состояние потока, позволяет ли она покорить новые вершины, ведет ли, таким образом, к личностному росту и культурному обогащению. Итак, мы приходим к выводу, что все наши респонденты должны быть счастливы, поскольку получают удовольствие от своей работы, а работа их, безусловно, отличается сложностью. Есть, впрочем, и еще кое-что, заслуживающее внимания. К примеру, если человек 30 лет получал удовольствие, занимаясь физикой, а потом обнаружил, что его работа привела к созданию ядерной бомбы, убившей миллионы людей. Каково было бы Джонасу Солку, узнай он, что его вакцину используют не для спасения жизни, а в качестве биологического оружия? В условиях современного мира эти вопросы отнюдь нельзя назвать праздными, и потому не исключено, что сложная деятельность, позволяющая войти в состояние потока, в долгосрочной перспективе может сделать человека несчастным. Но все-таки, когда все уже сказано и сделано, куда легче быть счастливым тому, кто прожил жизнь с удовольствием. Поток и эволюция сознания. Существует масса источников удовольствия. Телесные радости, власть и слава, материальные блага. Кто-то радуется, собирая коллекцию пивных бутылок, а некоторые довольны, когда причиняют боль себе или другим. Способы получения удовольствия различны, однако, как ни странно, возникающее в итоге чувство благополучия во многом одинаково. Значит ли это, что все виды деятельности, приносящие удовольствие, равно заслуживают нашего внимания? Платон еще 2500 лет назад писал о том, что самая важная задача общества – научить молодежь находить удовольствие в том, что правильно. Правда, Платон уже тогда считался консерватором, и идеи о правильных вещах, из которых должна извлекать удовольствие молодежь, у него были довольно незамысловатые. Сегодня мы смотрим на вещи более тонко, и потому такой подход нас возмущает. Впрочем, можно, пожалуй, согласиться с тем, что нам было бы лучше, если бы люди научились получать удовольствие от совместной работы, а не от насилия. От чтения, а не от краж. От шахмат, а не от рулетки. От пеших прогулок, а не от сидения перед телевизором. Иными словами, при всем нашем понимании и толерантности мы сохранили определенные приоритеты. И мы хотим, чтобы следующее поколение эти приоритеты с нами разделяло. Наконец, многие из нас подозревают, что наши дети сохранят то, что мы ценим, лишь в том случае, если научатся извлекать из этого какое-то удовольствие. Беда в том, что удовольствие проще получить от более примитивных вещей, от секса и насилия, которые записаны в наших генах. Охота, рыбалка, еда, совокупление занимают привилегированное место в нервной системе. Легко увлечься и зарабатыванием денег, поисками новых земель, завоеванием новых территорий, строительством диковинных дворцов, храмов или гробниц. Все эти занятия соответствуют стратегиям выживания, которые природа давным-давно заложила в нашу физиологию. Куда труднее научиться получать удовольствие от вещей, обнаруженных по эволюционным меркам недавно. Например, от работы с символическими системами. Это и математика, и естественные науки, и поэзия, и музыка. Или от извлечения уроков о мире и о себе из всего, что мы делаем. Подрастая, дети верят, что футболисты или рок-звезды непременно счастливы, и завидуют селебрити, думая, будто те ведут жизнь захватывающую и великолепную. Если спросить этих детей, кем они хотят быть, когда вырастут, большинство говорят, что хотят стать спортсменами или певцами, актерами, шоуменами. И только гораздо позже, а то и вовсе никогда, дети начинают понимать, что манящий их блеск не более чем вульгарная мишура, и что путь этот ведет к чему угодно, но только не к счастью. Ни родители, ни учителя не могут эффективно обучить ребенка тому, как извлекать удовольствие из правильных вещей. Взрослые, сами порой ослепленные страстью к публичным лицам, поддерживают этот обман. Их усилиями серьезные дела кажутся скучными и сложными, а пустое времяпрепровождение – веселым и легким занятием. Школа тоже чаще всего не способна открыть перед ребенком захватывающий и бесконечно чарующий мир науки или математики. Литература и история из восхитительно интересных занятий становятся рутиной. В этом отношении творческие люди ведут достойную подражания жизнь. Они показывают нам, какой интересной и увлекательной может быть работа с символами. Они преодолели топи невежества, пересекли пустыню скуки и благодаря своим родителям и немногим умеющим видеть будущее учителям сумели заглянуть в неизвестное. Они первопроходцы культуры, такими, как они, станут мужчины и женщины будущего. Если, конечно, это будущее наступит. Следуя по их стопам, людская мысль преодолеет ограничения прошлого, программы, вшитые в наш мозг генами и культурой. Может быть, наши дети или дети наших детей будут писать стихи и решать теоремы, получая от этого больше удовольствия, чем от пассивных развлечений. Это возможно, и жизнь творческих людей тому доказательство.